Глава 14. В последующие два дня, суббота и воскресенье, я не раз пожалел, что обратился тогда к ним с этой злополучной персональной просьбой. Конечно, в четверг и в пятницу мне тоже было не сладко, но тогда меня, по крайней мере, хоть время от времени развлекали их звонки, теперь же, когда я почти что собственными руками зажал им рты, терпение мое было действительно на пределе. Вы скажете, что после стольких лет работы с Вульфом можно было бы уже привыкнуть, в известной степени так оно и было. Но все дело в том, что он постоянно сам бил свои же собственные рекорды. После того, как я подробно описал ему свою миссию в ЛБА, включая весь тамошний антураж, более 6 часов о деле не было сказано практически ни слова. К утру в понедельник я уже был почти совсем готов поверить, что он всерьез считает, будто все в действительности, скорее всего, произойдет уже после заданного срока, и даже был вынужден признать, что в конце концов в этом есть нечто оригинальное – использовать финишную черту как стартовый барьер. Основную часть уикенда я просто прослонялся по дому, хотя мне было дозволено время от времени прогуливать себя в пределах квартала и даже сделать несколько телефонных звонков. В субботу после обеда я заскочил на 20-ю улицу в уголовную полицию западной части Манхэттена и нанес краткий визит сержанту Перли Стеббинсу. Он, естественно, держался крайне недоверчиво, не сомневаясь, что Вульф подослал меня просто с целью стащить что-нибудь, что плохо лежит, пусть хоть стол или пару стульев. Но поскольку он и сам был не прочь поживиться какой-нибудь мелочью из моего кармана, то нам удалось довольно мило поболтать. Дело дошло до того, что когда я поднялся, собираясь идти, он заметил, что совсем не торопится. Позднее, уже вернувшись домой и докладывая обо всем Вульфу, я заметил, что ставлю 20-1, что шпики так далеки от цели, как и мы. А он вместо комментариев всего лишь что-то безразлично пробурчал в ответ. В воскресенье к вечеру я не пожалел $6 из кармана ЛБА, и купил в баре «Яден» выпивку для Лона Коэна. Я сказал, что хочу знать всю подноготную по всем аспектам дела Долмана. В ответ на это он подарил мне со своим автографом вчерашний номер газет. Это был шикарный подарок. Из хлама, который он еще не успел пустить в дело, удалось выудить следующие потрясающие факты. За Долманном числился карточный должок в $90 000. Он, оказывается, поигрывал в покер. В его бумажнике хранился приличный ассортимент любительских снимков, где были без всякой одежды запечатлены дамы из высшего общества. Он крупно провел на каком-то рекламном мероприятии одного весьма известного политика. Все коллеги по фирме терпеть его не могли за его фокусы и только и мечтали свести с ним счеты. Одну из 50 женщин, с которыми он крутил интрижки, звали Эллен Хири. Это была жена Толбота. Он был русским шпионом. У него имелся какой-то компрометирующий материал на одного филантропа, и он его шантажировал. И так далее. «Обычный урожай», — сказал Лон, сдобренный парой-тройкой экзотических фруктов, что было данью уважения к выдающейся личности Долмана. Лон, конечно, ни на секунду не поверил, будто Вульф на самом деле не занимается расследованием убийства Долмана, и как только понял, что ему от меня так ничего и не перепадет, до того обиделся, что даже чуть было не отказался еще раз выпить за чужой счет. Я изложил все эти сплетни Вульфу, но он, похоже, даже не слушал. Был воскресный вечер, и он с увлечением занимался любимым делом, выключал телевизор. Само собой, для этого ее надо было вначале включить. Причем периодически в течение всего вечера, что, вообще говоря, требовало изрядных физических усилий. Но у него на письменном столе был на этот случай предусмотрительно установлен дистанционный переключатель. Это позволяло ему, не переутомляясь, выключать за вечер до 20 передач. Обычно я при этом не присутствую, свои воскресные вечера я привык отмечать, даря радость ближним. Мне не важно, кто она, лишь бы отвечала определенным стандартам. Но то воскресенье я провел, слоняясь по дому. Так что если бы вдруг действительно сбылись те смутные прогнозы, которые якобы имелись у Вульфа, и из той чрезвычайно напряженной ситуации вправду бы что-нибудь вылупилось, я был бы всегда под рукой. Когда я уходил спать, это случилось довольно рано, Вульф выключил лучи надежды, те, что, если верить известной пословице, имеются в каждой тучке. Луч, если это можно так назвать, появился немногим позже 10 часов утра в понедельник в образе телефонного звонка, адресованного на сей раз не Вульфу, а лично мне. «Это Арчи Гудвин?» — спросил мужской голос. «Что-то голос не похож. И все-таки это я. А у вас голос точь-в-точь, как у Филиппа Янгера. Еще бы! Так это правда Гудвин?» «Да-да, тот самый, который отказался от вашего виски». «О, это уже лучше. Мне необходимо срочно вас увидеть. Я у себя в номере в Черчилле. Приезжайте как можно скорей». «Лечу! Держитесь!» Можете судить, до какой я дошел кондиции. Мне, конечно, следовало спросить его, что случилось. Мне, конечно, не мешало бы по меньшей мере узнать, не держит ли его там под дулом пистолета. Кстати, если уж речь зашла о пистолетах, мне не мешало бы прихватить с собой и свой. Но я уже так чертовски устал и одурел от этого проклятого ничего не делания, что готов был делать все, что угодно и немедленно. Я заскочил на кухню сказать фрицу, чтобы тот передал Вульфу, куда я отправился, сдернул, проходя мимо вешалки, пальто и шляпу, и, удвоив скорость, понесся под первыми каплями начинавшегося апрельского дождя к 10-й авеню, чтобы схватить такси. Когда мы, словно в брюхе тысячеколесного червя, ползли через центр города, я не выдержал и прошептал таксисту: «Может, дернем по тротуару, а?» «Сегодня только понедельник», — мрачно пробормотал он. «У меня впереди еще целая неделя». Наконец мы все-таки добрались до Черчилля, я вошел, поднялся на лифте, проигнорировал дежурную 18 этажа, добежал до двери номера 1826, постучал и получил приглашение войти. Янгер, стоя и в одежде, гораздо меньше похожей на старину Кинга Кола, изъявил желание удостоить меня рукопожатия, и я не сопротивлялся. «Долго же вы добирались?» — проговорил он жалобно. — «Да знаю, знаю, сам живу в Чикаго. Садитесь. Я хочу вас кое-что спросить». «Бог мой», — подумал я, — «ради чего я так мчался? У него просто-напросто родилась идея, как разделить барыши, и он свистнул меня, чтобы скормить мне свой план». Я сел на стул, он примостился на краю неубранной кровати. «Я только что получил по почте одну штуку», — сообщил он, — «и не знаю, как с ней быть. Можно было бы отдать ее полиции, но мне что-то не хочется. Те, кого я там видел, не очень-то мне приглянулись. Знаете, там есть такой лейтенант Роуклифф». «Хе, еще бы не знать. Могу помочь с ним связаться». «Да нет, что-то неохота его видеть. Да и этот рекламный народец, те, что были тогда на встрече с Долманом. Там я их и видел, с тех пор ни разу не встречал. Они мне тоже что-то не очень понравились. Я хотел позвонить одному знакомому в Чикаго, он адвокат. Но пришлось бы слишком много объяснять по телефону, представляете, всю эту кутерьму. Вот я и подумал о вас. Во-первых, вы уже в курсе. А потом помните, когда вы были здесь в прошлый раз, я предложил вам выпить. Когда я так, не думая, предлагаю кому-нибудь выпить, это хороший признак. Ничем не хуже, чем любой другой. Мне нужно срочно что-то предпринять с этой штукой, а для начала показать ее вам и посмотреть, что вы на это скажете. Он вытащил из кармана конверт, посмотрел на него, потом на меня и передал его мне. Я изучил конверт из обычной дешевой белой бумаги, недавно надорванный из того края, где его открывали. Адрес напечатан на машинке: мистеру Филиппу Янгеру, гостиница «Черчилль». Никакого обратного адреса ни на лицевой стороне, ни на обороте. Трехцентовая марка со штампом «Главпочтамта» отправлена в 11 часов вечера 17 апреля 1955 года. Внутри был один единственный сложенный листок бумаги. Я вынул его и развернул. Обычная бумага среднего качества, стандартный размер, никаких опознавательных знаков, по которым можно было бы установить адрес или принадлежность отправителя, никакой шапки сверху, никаких типографских текстов, зато масса машинописного. Сверху большими буквами отпечатан заголовок: «Ответы на 5 стихотворений, розданных 12 апреля». Ниже имена 5 женщин с краткими пояснениями по каждой. Стараясь сохранять непроницаемое выражение лица, я пробежал глазами текст и понял, что ответы настоящие. «Любопытно», — выдавил я. «Это что, шутка?»